шеф, ты забыл о шторме силы, который может вызвать Гранд-Инквизитор», — сухо произнес Эзра, еле справляясь с чехардой мыслей в лохматой черепушке. Его как раз учел, вызывая шторм силы, Гранд-Инквизитор исчерпает живые ресурсы, после чего наступит коллапс, который уничтожит врага вместе с Изр, убежденно пояснил капитан. «В боевом слиянии мы точно защитимся. Могущественный силовой прием, ничего не скажешь», — высказалась Гера, довольная успехами и своего любовника, и их обоюдного подопечного. «Ну, Гранд-Инквизитор не дурак, чтобы не сделать верных выводов из провала арестов на ферме и нынешних выкрутасов. Мы не с ним одним столкнемся, а с мощью всего инквизиторского департамента по внешнему кольцу. Вдобавок, вся эта история с Цибо попахивает». Хмуро поморщился пасмурный Эзра, оставив недосказанность. «Что с ним не так?» – полюбопытствовал Зеп, доверяя суждениям Башковитова. «Тебя есть другие идеи, Эзра?» – одновременно спросил Канан. «Если мистера Сумара вычислили, то и Цибо тоже, и дом моей семьи должен был быть под колпаком вместо орбитального наблюдения за столицей. Логично, если только мистера Сумара вычислили по связям Бриджеров, а не зацепились за сомнительную продажу его фермы в день вашего ограбления имперского конвоя из Катала», — заметил Канан, левитировав блюдо с виноградом на поклевать. «Именно эта ниточка наверняка стала отправной точкой разматывания клубка к Бриджерам. Будучи шпионом в штабе, я видел файл с делом Читы Сумар. Это еще не доказывает, что агент ИБ докопался до твоей фамилии, Эзра», — серьезным тоном заметила Сабин, внимательно слушавшая аргументы напарника. Розовая кисть потянулась за бескосточковой ягодкой одновременно с зеленой. «Ты разобралась, почему имплант в клинче с мозгами?» — сменил тему Бриджер. «Обида обидой, а из-за кибернетического устройства прежнего Циба уже нет». Две кружащиеся виноградинки левитировали ему прямо в рот, еще две повисли у друзей. Загружено чересчур много информации. Эти данные вытеснили системные журналы и некоторые библиотеки системных функций, доложилась ледоруб, приняв ягодку. «А перебросить краденое к нам нельзя, оборудования нет, а взламывать крайне опасно. Кстати, Эзра, Циба получил корневой доступ к бортовому компьютеру, но нигде не лазил. Я уже отменила ему допуск. Могу сломать или сшибить внешний маячок изнутри шаттла, а скрываться в силе мы оба уже умеем», — предложил Эзра взвешенное решение. «Это меняет дело», — расслабленно улыбнулся Канан, разумно избегавший лишних рисков и бравший ягоды руками, а не выпендриваясь силой. «Так и поступим сейчас. Ты забываешь еще кое-что, шеф. Для силы нет расстояний, а еще не только мы развиваемся, но и Гранд-Инквизитор тоже. Он мог научиться шпионить посредством Циба, подобно косвенному использованию Каллуса», — высказался Шиноби-джедай, скрывая, что среди мельком считанных с импланта самых ярких психометрических образов распознал внеурочное техобслуживание. «По-моему, Эзра, ты просто негативно предвзят к Циба», — осудил взрослый. «Помочь тебе найти побольше оптимизма», — полушутя предложил капитан. «Циба надо отвести в ядро и передать компетентным повстанцам», — развила косвенную тему Гера, привычно уже воспринимая покрывало с кашей и теребя шкуру. «Конечно», — кивнул капитан. «Гера, ты все-таки поменяй координаты, чтобы выкинуть маячок в том ионном шторме, отличная получится ловушка. Эзра, ты сможешь сделать это по сигналу?» Парень кивнул. Чоппер присвистнул, ведь сам он никогда не рисковал вылазить на корпус звездолета при полете в гиперпространстве. «Прекрасно», — немного хищно улыбнулась Гера, довольная безопасным разрешением сложной ситуации и волнующаяся по поводу психологического состояния Эзры. «Эзра, а ты разве не снимешь этот имплант, как помогал Вуки?» — пробасил Лассет, внимательно посмотрев на юного человека. «До извлечения информации нецелесообразно, а после, ну, телесно можно исцелить, но травмы психики не по моей части», — хмуро ответил Ирьонин. Засим летучка завершилась. До нужной точки еще оставалось достаточно времени, чтобы экипаж и пассажир призрака смогли наконец-то поужинать. От подарков Эзри на день рождения отвертеться не удалось. Сабин вручила набор для мерцающих шахмат, Зеп подарил золотую вип-карту лучшей в галактике сети борделей с годовым допуском к их порно-ресурсам в Галанит, Гера порадовала антикварным шлемом, Канан всучил готовый тренировочный световой меч с целой коробкой деталей на самостоятельную тренировку по изготовлению еще нескольких подобных, Чоппер уронил в кружку блестящий осмеевый болт, прямо от души оторванный, подняли тост за именинника и чокнулись игристым. Эзра раньше не додумался сбрасывать своих клонов в гипер, а сейчас при свидетелях банально не рискнул. Так что шиноби джедай в салоне шаттла просто приложил ладонь к корпусу, высвободил чакру в форме щупальца и по сигналу смахнул устройство с корпуса фантома. Дальше призрак благополучно сам вышел из гиперпространства. Чоппер вместе с навигационным модулем фантома рассчитал координаты реперных точек до перлимианского ТМ с краткой остановкой на Монкаламаре, и звездолет вновь совершил прыжок. Из-за головного импланта для отдыха Циба пришлось сооружать массажную кушетку с дыркой для лица в позе на животе. Эзра лично погрузил его в анабиоз, а Сабин полностью отключила устройство, решив чуток поковыряться в нем, тогда как измученный бесконечным днем именинник предпочел медитацию, отложив сон. Ближайшим перекрестком была Дарния, ныне транзитная система, а некогда служившая перевалочной базой для перевозки провизии фермеров лотала километровыми рефрижераторами, обычно на 3/4 загружающимися добычей рыбного промысла дарнейцев. Здесь находилась первая реперная точка со слишком крутым поворотом для его прохождения без выхода из гиперпространства. «Пожалуйста, Гера, ради перестраховки, на часик запусти призрак перпендикулярно планетарной орбите Дарнии с секундной готовностью к гиперпрыжку», произнес серьезный клон спектра 6. «В минус плавания», хмуро предупредила Гера, обернувшись на синеглазую гримасу серьезности, испорченную недавно вскочившим и еще не ликвидированным прыщиком. Умная женщина догадалась о сути опасения и согласилась потратить кучу энергии на поддержку предстартового состояния. «Чоппер, сбрось кибербуек, активируй радары, сообщи про обнаружение выхода имперского звездного разрушителя и при его опознании или атаке запускай гиперпереход». «Ква», коротко отозвался дроид, уже целовавшийся в засос с компьютерным разъемом. «Кроссворды, сканворды, шарады», зевая, предложила Гера скоротать время. «Пожалуй, спасибо», согласился клон Эзры. Сам Эзра еще до выхода из гипера тайком пробрался в медпункт, где лежал Циба и откуда Сабин недавно ушла на боковую. Без отмеривания короткого промежутка времени предельно сконцентрированный шиноби-джедай сосредоточенно снял с костяной фигурки психометрический образ нахождения в гиперпространстве и передвинул плотный сгусток форс-чакры в место размещения в импланте обломка лотельского кайбер-кристалла. И слава силе, что не ситхский синт-кристалл, иначе бы реакции Циба оказывались агрессивного характера. Самопальная комбинация гендзюцу с силой не сразу сработала, подправить помог раздваивающий восприятие дефектный клон, проконтролировавший энергию, пока оригинал корректировал свойства, добиваясь изменения той едва заметной смены вибраций кайбер-кристалла, которую Ирионин зафиксировал при выходе из гипера. Достижение результата заняло больше времени, чем требуется для пересчета координаты прыжка, но не намного. К слову, Эзра имел основание надеяться, что Гранд Инквизитор использует больший кусок кайбер-кристалла лишь в качестве компаса, поскольку помнил ощущение силы этого павана и не воспринимал ее в обломке, делая вывод об отсутствии резонанса со всеми вытекающими ограничениями. Перенапряжение лилось липким и холодным потом все долгое время ожидания, ведь нельзя было пропитывать кусочек кристалла своей чакрой, дабы сохранилась кайбер-связь между частями. Неизбежно шиноби-джедай достиг ощущения того, что способности лотельских кайбер-кристаллов раскрываются именно в гиперпространстве, но прерваться и перепроверить не мог. Минуты казались годами. 41, 42, 43, 44. Благие предки. Охнула Твиллика, когда на экране показалась узнанная точка летевшего по пятам имперца. Спокойно, я навожу подобие иллюзии. Сейчас он должен погнаться дальше, во всех смыслах хладнокровно произнес клон Эзры. Ты оказался прав, Эзра, удрученно признала Гера, когда развернувшийся в пространстве гигантский треугольник без задержек ушел в гиперпространство. Предлагаю сделать линии до перекрестка с главным маршрутом, по пути определимся, ровно произнес клон, достоверно зная уже о достаточности вычислительной мощности и маневренности для притворения в жизнь такого решения. Так и поступим, занервничавшая Гера согласилась уйти в долгий гипер. Спокойной ночи, пожелал он, уходя. Занятая пилот лишь кивнула. Клон Эзра с чистой совестью покинул рубку, вызвав бурчание зеба ошляющихся туда-сюда задохликах, мешающих взрослым дядям играться с рыбкой. Оригинал же еще немного подождал прыжка и аккуратно прекратил утомительный прием с кое-как сляпанной иллюзией силы. Чуток передохнув и освежившись в водяном клоне, Эзра таки изъял опытный образец, но не крохотный кусочек кайбер-кристалла, нейтрально отнесшегося к лотельянцу, а разобрал эфес подаренного ему тренировочного меча, в сердце своем содержащего другой кайбер хрусталь родом с Лотала. Какого же было удивление Эзры, когда от подачи силы в почти неизмененной силовой ковкой шестигранный кайбер кристаллу преломил синий свет гиперпространства в стороны ближайших населенных миров и обострил ощущение силы до определения направления к ближайшей нежилой звездной системе, отличной от заселенной Дарни. Эзра четко понял, каким образом джедаи прокладывали новые гипермаршруты, использовали кайбер-кристаллы Слотала в качестве компаса. Впрочем, опытный силовик и без этого инструмента преспокойно обойдется. Но кому как не бывшему храмовому гвардейцу иметь возможность узнать секреты захваченной твердыни джедаев. Слава все той же силе, что природа этих способностей является световой, так называемая темная сторона затмит компас, испортит, сделает бесполезным в руках ситха. Или нет, станет указывать на нечто иное, источники негативной энергии, к примеру, или вместо указания резонанс с лотальским кайбер-кристаллом поможет ситху наоборот укрываться во тьме, насылать затмение вряд ли, поскольку не ослепляет. Или же зиждущаяся на эмоциях так называемая темная сторона наоборот усилит свойства кайбер-компаса ощущать населенные миры. Эзра ради проверки одной идеи сосредоточился и получил поток силы, чистый от его чакры. Лучистой картинки вокруг не образовалось, зато удалось проще сконцентрироваться на ощущениях силы касательно проносящихся мимо звездных систем, чего он точно не ощущал при изучении этого кайбер-кристалла на Лотале и других планетах. Юноша укорил себя за то, что по своей глупости и гордости до сих пор не взял у Галакрона список известных кайбер-кристаллов с их способностями, поскольку при инертности догматичного мышления джедаев сохранялся высокий шанс, что осталась выявленной лишь внешняя способность, а до внутренней просто никто не добрался в силу отказа достигать резонанса и применять такой никчемный для боя камень в световом мече, а может всяко имевшиеся в истории лоталианцы силовики банально скрывали крутые способности, проявляющиеся лишь в условиях гиперпространства. Слишком много допущений. Сейчас главное, что состояние анабиоза радианца сокращает возможности Гранд-Инквизитора по шпионажу. Как говорится, утро вечера мудренее. Пока Шиноби джедай экспериментировал, один его клон вел протокол, а другой сверялся со звездными картами, соотнося ощущения оригинала с конкретными солнечными системами. По пути на дуге между Камданом и Новой Хиурки обнаружился мир, вызвавший сомнения, то ли это очень дальняя планета Посейдина, то ли очень близкая и практически незаселенная планета, не отмеченная на имеющихся в распоряжении картах. На следующий корабельный день ситуация поменялась. Выспавшийся и бодрый Эзра, супротив мешков под глазами у Канана, Геры, Сабин, разбуженного нескончаемым топотом ног Зеба. Шутник хотел, чтобы даже у Чоппера они оказались, подрисованные вместе с женскими ресницами и налобной надписью. «Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее». Однако злоупотреблять юмором он не стал, оставляя славного Чоппера в покое. Вместо этого Шиноби джедай пережил 20 незабываемых мгновений, когда дюжина теневых и 8 ледяных клонов поочередно сигали в гиперпространство. Теневые почти сразу разрушались, возвращая ни с чем не сравнимые ощущения. Стихийные дольше оставались доступными, но даже монолитность, морская вода в основе и нанесенные печати для ниндзюцу замены тела не принесли сколь-нибудь значимого результата в деле удержания контроля над клонами и их прослеживания на дальние дистанции. Пока умные головы заливались кафом и натужно думали мысли, Эзра хорошенько размялся в тренажерном отсеке, а потом вкусно и сытно поел хрустящими тостами с джемами и вареньями, ну, диетический омлет тоже сживал, засыпав тертым лотальским сыром остренького сорта в перемешку с копченой рыбкой. Неспешно смакуя джоган из запечатанных запасов прямо с дерева, Эзра посетил планерку в рубке, неся поднос с фруктовым ассорти. «Задал нам проблему и рад радешенек», — проворчал Зеб, цапая желтый цитрус. «Подбросить еще?» — криво ухмыльнулся негодник. «Куда уж хуже», — мрачно ответила Сабин, глянув с благодарностью за яблоко. «Мы тебя внимательно слушаем, Эзра», — терпеливо выдохнул Канан. «В прикуску к ранее украденной и достоверной пятилетке Лотала нам наверняка сплавляют Дезу по другим мирам внешнего кольца. Если мы снимем имплант, то докажем свое участие в заварушке на Кашиике. Если приставим по специализации, то, ну, я тут подумал, что Циба – это тот самый крот, которого искал Калус и который много лет сливал информацию из штаба в сторону таких, как Визага, потому после мозговой поправки он наверняка прохудится уже от повстанцев в сторону империи. А ежели начнем игру со своим дезинформированием, то проиграем ситхам на их поля боя. Куда ни кинь, всюду клин. То-то и оно, насупился Канан и хлебнул из остывшей кружки. Выберем из всех зол меньшие, подбодрила Гера, теребя ликку. Из зол вообще выбирать не стоит, веско сказал Джарус. Если не мы и не империя, то третья сторона, точно, перебил его Эзра. От вида цветастых лосин Сабин воодушевленно смекнув идею, сплавим его хаттом, пусть сливает и нам, и имперцам. Эзра, тебе совсем не жалко Циба, искоса глянув, спросила Сабин. За кашей за нами будет охотиться не одиночка, а свора с ведром озглыми. С чего ты взял, Эзра, что кашейк уже не сопоставили с нами? Вырастить глаз или руку сложнее изымания мозгового импланта, упрекнула девушка. С того, сколько нас тут, дева Моргана нет, его не сопоставили со мной, спокойно ответил Эзра, только сейчас сообразивший, что вместо хитроумного плана с кайберклоном достаточно имитировать дева Моргана при помощи слияния с Джаем. Кстати, шиноби-джедай не стал скрывать озарение, прямо сейчас разумно имитировать нахождение Дева Моргана на Лотеле путем моего слияния с Джаем. Хотя нет, сперва нашей троице надо освоить проекцию силы, чтобы исцеляемые видели достоверную иллюзию врача. Даже если ситх сопоставит, то наверняка будет грешить на выжившего мастера-джедая, трусливо действующего подобно кукловоду. Это имеет смысл, задумался Канан, взявшись за бородку. Так что насчет Циба, вернулась к теме Сабин, не безразличная к судьбе бедняги. Подключим Фалкрама к поиску решения, да ядра несколько суток лету, сдался Канан, завуалировав взбагревание мороки. Как сбросим умчавшийся вперед хвост, поинтересовалась Гера. Для начала нам надо их перегнать на те же 44 минуты. Я думаю, мы с Эзрой при поддержке Голокрона сможем ускорить гипердрайв призрака на несколько процентов, оптимистично заявил Канан. На Эзре теория, на мне силовая ковка, сразу же обозначил капитан, чуть дернув губой в улыбке. Пока ты зубришь, я подлатаю фантом. Отлично, обрадовался Эзра совпадению векторов мыслей. Крайне рискованно обрабатывать в гиперпространстве, мы можем обогнать их на годы вместо минут, сгустила краски рассудительная Сабин. Для того мы и прибегнем к помощи Голокрона, Сабин, мягко ответил Канан. Дальше я думаю заманить имперцев в пояс астероидов. Ты про базу, где живут мерзкие твари, скривилась догадливая Сабин, недоверчиво уточняя степень безумия очередного плана своего капитана, все-таки намеренного осуществить безумно рискованную расстыковку в гиперпространстве. Форт Анаксис, астероиды и фернаки помогут нам задержать Гранд Инквизитора, пока призрак пересаживает Тиба на присланный Фалкрамом корабль, пояснил Канан, внутренне предчувствуя, что киборг таки отправится подрывать криминальную деятельность хаттов, одинаково неугодных имперцам и республиканцам. Разумеется, Джарус, тренирующийся обнаруживать Эзру, ощутил менее умелого в маскировке силовика на станции Джанкфорд, ему, вернее, ей, Тагруте, на поруки и отправится Циба, так Канан чуял. Эзра не стал говорить про сдачу удобного пункта обмена, поскольку захват и возобновление использования для повстанцев нерентабелен из-за привлекательности форта для активно размножающихся в том астероидном поясе майнаков, а империя и так имеет в этой системе укрепленную базу с ретрансляторами и прочим, потому скорее уничтожит объект, чем захватит себе. Также шиноби-джедай понимал, что Тата-Грута-джедай наверняка отыщет кайбер-кристалл внутри импланта и применит идею в угоду повстанцам. Дойдет ли эта информация об этой ловке до Канана? И опять во весь рост встал вчерашний вопрос, стоит ли городить все это из-за особенностей разделения кайбер-кристаллов? Все равно отколотые без чакры кусочки умирают подобно отрубленным конечностям у органиков, только куда дольше. Вдобавок, Гранд Инквизитор с высокой долей вероятности может засечь пространственное положение кайбер-маячка в импланте Циба, а замалчивание его наличия выльется Эзре боком. В Межинкелл уже нет половинки кайбер-кристалла, можно не бояться разоблачения. Наоборот, подхватывание идеи от ситха обоснует ее дальнейшее развитие в угоду повстанцам, все равно полноценно пользоваться сможет только он, шиноби-джедай, как полноценно владеющий чакрой ко внутренней силой. Эзра хотел предложить устроить учебный сеанс познавательной медитации на практическом примере, но остерегся выявить собственные манипуляции, а потом и вовсе подумал о том, чтобы его поуговаривали провести тщательную диагностику Циба, чем он сам проявит инициативу, пусть это и покажет его не в лучшем свете. Долго ждать не пришлось. Вскоре Сабин завела разговор о побудке Циба на завтрак, и за счет недельного анабиоза и литра бакты питанием уступил диагностику, которую не стал откладывать. Тут и обнаружилось новое обстоятельство, меняющее расклад. Теперь никаким хаттам ЦИБа не пошлют, но и потенциалом киборга разбрасываться не будут, сохранив имплант на пользу дела. Хотя этот вопрос разрешился хорошо, у Эзра остался неприятный осадочек от честного признания перед самим собой в том, что он действовал из эгоистических соображений, а не из желания добра другому, тому, кого знал с измальства, у кого на плечах катался и весело щелкал по головным отросточкам. О себе родимом заботился, прикрывая сомнительные делишки, а не о ближнем своем. Это логика ситхов, а не джедаев. Раскручивание этой темы привело не к самокопанию, а взгляду со стороны на то, как лекционная демагогия Сатиль Шан и следующего в ее кильватере Канана вписывают Эзру Бриджера в черно-белую картину вселенной. В первую очередь он, шиноби, скрывающийся. Джедай же он устно, чисто по древнему звучанию основоположников, через апостроф взявших самоназванием пару слов Еидай в переводе мистикой центр, тогда как преемники письменно обозначают себя новым словом Еди, сократив имя и подвергнув обструкции занятия силой. Собственно, в силу реализации версии с закулисным мастер-джедаем вместо осваивания приема Мичудеру на примере усовершенствования гипердвигателей ради обгона Изр, Эзра и Канан налегли на изучение силового приема Семил Футурис, который создает реалистичные аудиовизуальные копии, воспринимаемые сенсорами дроидов и более успешно воздействующие на разум живых существ, чем просто иллюзии. Эдакая визуализация силы для простецов и дроидов на манер голограммы. К слову, та же голубая фигурка Сатиль Шан на грани кубика Голокрона – это вовсе не пошлая голограмма, а проявленная сила, которую могут видеть только восприимчивые к силе и которая при активации формируется из вливаемой силы на основе сохраненного в Голокроне слепка. Хотя Семил Футурис применяется для создания доппельгангеров живых и дубликатов предметов, Сатиль содержала в себе сноски с примерами показа джедаями как воображаемых обликов, так и образов из живой силы, например, для устрашения собравшихся на поле брани воинов поднятием кладбища с их предками. Эзра сперва думал на иллюзию силы, просто не зная про более совершенный Семил Футурис. Очень удачно получилось для шиноби джедая, этот новый силовой прием как нельзя лучше подходил для легализации его ниндзюцу клонирования. Тем более, Эзра уже вовсю создавал форс стихийных и форс теневых клонов, а Семил Футурис являлся первоосновой для чистого форс клона, базиса того самого слепка, которым являлась хранительница Голокрона Сатиль Шан, той самой первоосновой, которой Энакину Скайуокеру не хватило для доведения зачатка до полноценного Голокрона. После общего с Кананом занятия Эзра мигом раскатал губу. Хорошо владея приемом Семил Футурис, он может попробовать пропустить его через имеющийся зачаток, чтобы визуализировать слепок юного генерал-джедая и получать от него информацию в обход знания принципов устройства этого специфичного банка памяти и способов изъятия сведений оттуда на базовом уровне, без посредничества хранителя, слепка личности создателя Голокрона. Хотя Сатиль Шан умно поступила, грамотно разделив сложный прием на две посильные части, образ и его поведение, собственно визуализация. В слиянии трех на долю Эзра удачно выпадало лечение силы, удачно в плане детального наблюдения за тем, как другие совокупно применяют Семил Футурис. Не очень удивительно, но как-то обидно для Эзры было то, что Сабин взялась ухаживать за разбуженным ЦИБа, не только кормя, но и моя мужчину. Извлечение кайбер-кристалла из мозга напрочь устранило приступы эпилепсии, неконтролируемые передвижения и переключение сознания, однако общительности и осознанности это ему не прибавило. Безучастный радианец безукоризненно слушался консольных команд, но только касательно профессиональной деятельности, ничего личного или эмоционального, хотя иногда отвечал на заданные вслух вопросы касательно показа или озвучивания незашифрованных данных из впихнутого в его мозги объема с дезой. Сам обломок кайбер-кристалла Канан сразу взял себе как залог того, что Гранд-Инквизитор точно погонится за ними, банально переждав и почти буквально сев на хвост. Ради интенсификации своих фехтовальных тренировок Джаррус даже освободил центральный грузовой отсек, переместив мираж и спидеры в трюм. Эзре полагалось смотреть, но шиноби джедай запрягся вместе с Чоппером, Сиба и Сабин заниматься просчетом схем новейшего гипердрайва призрака в запасном слоте, чтобы силовой ковкой улучшить проводимость мест сварки, спайки, спекания, а также усовершенствовать кристаллическую структуру множества элементов агрегата, особенно веретенообразного синтетического кайбер-кристалла. Все равно у Эзра отсутствовал боевой световой меч для участия в Махаче, как выражался Зеп, зато имелась превосходная память с характеристиками усовершенствованного силой гипердрайва 05 класса у полярного пингвина, известного спектром корвета CR-90, принадлежащего всеми уже вычисленному сенатору от Альдерана, Бейлу Престору Органа. Понятное дело, что такого же коэффициента вряд ли удастся достичь, но даже 10% – уже огромный рывок вперед. В этих занятиях для Эзры самое ценное заключалось в общей увлеченности делом, приятная рабочая обстановка и высокая отдача участников – залог успеха. Самое главное же заключалось в том, что на призраке основной и запасной гипердвигатели были одинаковыми, что давало Эзре наглядную возможность изучать агрегат в действии. Вместо длинных часов ночного сна Эзра отдыхал медитациями, заодно собирая статистику для совершенствования своих медуз. Выгоданные часы всеобщего сна экипажа Шиноби Джедай тратил на эксперименты, настолько очевидные, что оторопь брала, как он мог проглядеть. Во-первых, создание ледяного зеркала с половинкой кайбер-кристалла, чтобы наблюдать за окружающим пространством второй половинки. Во-вторых, познание фуиндзюцу через запечатывание половинки кайбер-кристалла. Была еще одна новая идея, к которой Эзра не решился подступаться на своем мизерном уровне владения датоном. Суть в следующем. Смолотить кусочек кайбер-кристалла, смешать с другим порошком, сковать, пропитывать силой до зарождения нового кайбер-кристалла, двойняшки или близнеца донорского. Пока Эзра занимался первым и вторым, разнообразные клоны запечатывали друг дружку с кайбер-кристаллами и бизонных, набирая статистику эмпирических данных. Ну, и планы составлялись. Не все спорилось у гиперактивного Бриджера. Как Сабин только в экстремальных условиях Наун смогла приоткрыть Каймон и Кьюман, так и у Эзры застопорилась с повторением открытия Симон в мирных условиях очередного скучного перелета через гиперпространство. Времени на все задумки и нужды катастрофически не хватало. Благо удавалось победить лень аргументами заметного развития СЦЧ из-за клонов. Разумеется, Гранд Инквизитор догадался, что его план провалился. Если он и устраивал западню у Кверми, то Гера чуть подправила координаты, позволявшие выйти за пределами звездной системы и благополучно влиться в поток одного из пяти главных гиперпространственных транспортных маршрутов галактики. Так или иначе, на перлимианском ТМ имперский звездный разрушитель Гранд Инквизитора вновь оказался догоняющим призрак, так и не рискнувший испытать улучшенный гипердрайв. Дни размеренно текли, пока не настал решающий. Сперва трое силовиков скоординировались по времени. К оговоренному часу Джай тайком добрался до крупного города Джалат, где имелась лечебница. Стремаясь, бывший кадет пробрался во внутрь медучреждения и заперся в каморке, а Эзра с Кананом и Галакроном засели в капитанской каюте. И вот некто Дев Морган в униформе медбрата начал свой обход по палатам, проводя исцеление силы на самых критических пациентах. Эзра справился быстро, хотя не он один учился, однако же не сработал его довод о том, что если прием у Джея лечит нерфов и бант, то он приемлемо вылечит и гуманоидов. Потом приблизился час рискованной отстыковки фантома от призрака близ астероидного пояса в системе Аксум. Оставив Чоппера проводить завершающие тесты поставленного на место гипердрайва, обсуждающие вероятную классификацию результата участники зашли на камбуз. Сабин сама любила чайный гриб, и Циба к нему пристрастила, и Эзра оценил полезные свойства и вкус напитка. Вот только на сей раз сердобольная девушка не просто так подстроила ситуацию, когда они оказались втроем. «Так, твои родители, ты уверен, что они погибли?» — тихонько спросила Сабин, сопереживая. «Абсолютно», — твердо ответил Эзра, сунув левую руку в карман штанов. «Сиба считает иначе», — инициативно выступила она его рупором. «Что?» — угрюмо спросил юноша, сделав большой глоток. «Как это и что? Ты должен поговорить с ним до отлета», — настаивала Сабин, считавшая, что семилетний мальчик мог ошибиться или внушить себе невесть что. «Уже говорил», — Эзра отвернулся в сторону смарт-монитора, напрягаясь разговором, но не решаясь обидеть Сабин грубостью. «Так поговори еще. Когда мы его передадим посланцам Фалкрама, ты можешь его больше никогда не увидеть», — возмущалась Сабин такому наплевательскому отношению к судьбе кровных родителей. «Может, оно и к лучшему», — бросил Эзра, не выдержав и зашагав на выход. «Что? Как ты можешь такое говорить?» — экспрессивно недоумевала Сабин. Сабин, предаваясь самообману, Я бы не смог выжить. Тут створки камбуза распахнулись, впуская Кнана. Ты готов? Эзра глянул на Циба и перевел взгляд с него на Сабин. Запомню, Сабин, что ты поверила незнакомому более полугода напарнику, а первому встречному дезинформатору, обидчиво и укоризненно выговорил пасмурный Эзра, отворачиваясь. Хорошо, идем, Эзра, но тебе же тогда было всего 7 лет, всплеснула руками девушка. Спасибо, я знаю, вымораживающим голосом выдохнул Эзра, не оборачиваясь. Пристегнись, обронил Кнан глагол уже в салоне Фантома. Эзра и без того уже потянулся к ремням безопасности, а потому еще сильнее надулся отношению к нему, как к маленькому, в продолжении родительской темы с отказом выслушать другую сторону, беспокоящуюся о его же благополучии. Приготовиться к отстыковке. Как только выйдем из гиперпространства, отправимся в форт Анаксис и уведем империю туда. Ты уверен, вам там будут рады не больше, чем имперцам, раздался в динамике голос Геры, вызвавший в Кнане эмоции, похожие на те, что недавно возникли у Эзры по отношению к Сабин. На это я и рассчитываю, в который раз убеждал мужчина свою женщину. Будь осторожен, и, Эзра, присмотри за Кнаном, серьезно попросила Гера. Ну, кто-то же должен, юноша подколол мужчину. К отстыковке готовы. Понял, призрак. 5, 4, 3, 2, 1, отстыковка. Фантом с легким шорохом плавно вылетел из дока, в считанных метрах от дюз. Не прошло и 2 секунд после вылета из стабилизирующего поля гипердвигателя, как фантом бешено закрутило во всех 3 осях материального континуума, а весь спектр светового потока насквозь прошил корпус шаттла. Кнан зарычал, ощущая себя так, словно душа вышибается из бренного тела. Эзра оказался более готов, как к началу кувырков, так и к полноценному восприятию окружающей действительности, находясь в созерцательном трансе. Гиперпространство выплюнуло фантом, как мажор вишневую косточку. Шаттл, объятый словно бы выхваченным куском гиперпространства, продолжал вертеть в черноте космоса, делая его со стороны похожим на комету. Через несколько показавшихся вечностью секунд гиперпространственная субстанция развеялась, и компенсаторы системы жизнеобеспечения вернули стандартную силу и направление тяжести, а потом и Кнан смог взяться за штурвал и выровнять сам полет. Хорошо, ладно, кхех, нервно хмыкнул тяжело дышащий человек, впервые переживший такое приключение, но довольный. Это было несложно, сам себя заверил Кнан, обернувшись через плечо и глянув одним глазом на зафиксированного на месте Эзру. «Эй, с тобой все в порядке, Эзра?» «Да», — моргнул и расслабился шиноби-джедай, выходя из состояния транса. «Познавательный опыт, отлично!» Преувеличенно бодро выдохнул Кнан, отворачиваясь для пилотирования. Все было рассчитано тютелька в тютельку, фантом скрылся в астероидном поясе до того, как массированный огонь из всех орудий звездного разрушителя мог быть эффективным методом сбивания мелкого и юркого шаттла, оснащенного получше иного истребителя. Пока летели, Эзра еще раз обдумал наборы приемов и дзюцу против Гранд Инквизитора, который наверняка будет держать при себе лотальский кайбер-кристалл, обломочек с которого ранее был вставлен по приказу ситха в кибернетический имплант с непосредственным соприкосновением с мозгом Циба. Было бы замечательно ограничиться ниндзюцу парализацией, но Эзра при участии форс теневых клонов на себе убедился, что простой приток сил размывает чакру, особенно это пагубно для гендзюцу, а уж если обмыться целенаправленно. Иглострил, бластер, шокер, спрятанное оружие Эзра не успеет вынуть быстро, а фуиндзюцу палить категорически нельзя. Хороша комбинация скрывающего тумана и ниндзюцу связывания технологичной струной, с собой в ранце есть еще всякие газы и аэрозоли в капсулах и баллончиках. Арсенал ниндзя богат, до боевых навыков его использования сгулькин нос. Ты и вправду считаешь необходимым урок силы? Спросил смекалистый парень из-за спины взрослого, выруливавшего к громаде ПМ-1203. Да, ведь лучше всего у тебя получается в экстремальных условиях. Чтобы мы смогли выжить, с твоей стороны нужно наладить контакт с фырнаками, как я тебя недавно учил с лоткотом, только дружить вы будете не просто так, а против имперцев, с долей безбашенности сказанул капитан. Кнан, я боюсь провалиться, лучше скрыться и устроить более классическую засаду, откровенно произнес угрюмый Эзра, не готовый делать ту самую оборону так, чтобы именно подружиться с хищниками, а не взять их под контроль, как ситх. Хех, у меня для тебя новости, парень. Все боятся, но признать это, как ты только что, значит быть смелее остальных. И это шаг вперед, одобрительно изрек Кнан, сам окончательно успокоившись и утвердившись во мнении, что Эзра тоже боится встречи с Гранд-Инквизитором, но вместе они справятся. Да, прямо в кошмарные челюсти истории, мрачно сиронизировал Эзра, в прошлом месяце всерьез рассматривавший идею усыпить всех фырнаков тут и перевести их колонию на днище Карусанта. Страх. Эзра испытывал это противное, липкое чувство, однако повод иной. Шиноби-джедай не сомневался, что на сей раз схватка с Гранд-Инквизитором завершится смертью. Хаку дважды смолодушничал в конце своей жизни, когда Забузу, введенного в ниндзюцу мнимой смерти, просто отнес на тайную базу Гата и остался рядом, а надо было спрятать и добить копирующего ниндзя, схлопотавшего истощение, когда следовало сразу же убить Учиха, а не пытаться его мягко вырубить, утыкав синбонами. Эзра более не собирался повторять подобные ошибки. Стратегия есть, тактики за время полета обдуманы. Увы, шиноби-джедай в этой жизни не обладал опытом схваток насмерть, чтобы проявить искусство боя и вести сражение по своим правилам. Отсюда и страх, страх развернуться в полную силу из-за затяжного боя, в котором Канан мог умереть чисто случайно. Эзра хотел уберечь, защитить своего учителя, к которому успел привязаться, однако вполне понимал, что даже раскрытие медуз в качестве страховки ранит мужское самолюбие. Что уж говорить о схватке ситха и ниндзя на глазах недоучившегося и беспомощного джедая. То-то и оно. Эзра слишком мало еще знал про световой меч и потому страшился, что смертельная рана отразится не только на теле, но и душа тоже окажется критически поврежденной. Были и другие страхи, конечно, парень старался справиться. Площадь перед входом в форт была словно вылизана. Все вкусное, включая раскуроченные канистры и трупы фырнаков до последнего камешка косточки, подъели майнаки. У ранее поврежденного и до конца непочиненного фантома не работали не только носовые пушки, но и прожектора, что не смутило Канана, на репульсорной тяге влетевшего в холл форта, из кабины освещая себе путь левитируемым фонарем. Зрелище растерзанных металлоконструкций не сильно отличалось от ранее виденного клоном Эзры, разве что добавилось больше следов трапез майнаков, полакомившихся остававшейся проводкой и микросхемами в зверски раскуроченных пультах и консолях. Делаю несколько закладок, вытащив контейнерную сумку из стенного шкафчика, Канан уверенно подтолкнул Эзру в спину. Ты знакомишься с новыми друзьями. Идем. Бывший наемник, контрабандист и авантюрист при помощи силы извлек сразу 6 термальных детонаторов, разлетевшихся по обломкам близ широкого порога и внутрь дыр в полу. Каждая мина была мило разрисована взрывоопасными красками сабин. Следом на выбираемые чутьем уступчики в вышине разлетелись дымовые шашки, которые в здешних условиях искусственно поддерживаемой атмосферы будут закрывать обзор на порядки дольше обычного, чтобы создать среду для фырнаков за воротами. Тем временем шиноби-джедай воспользовался моментом, чтобы создать группу теневых клонов для исследований форта и подстраховки, да чтобы высвободить из всех тенкицу ледяной клон доспех. Защитившись, Эзра честно пытался применить конкретно дружелюбие силы на сходящихся к живой еде фырнаков, как делал Канан с тем лодкотом за холмом близ Джотала. Однако каждый фырнак считал своим долгом пугающе фыркать сквозь чистокол острейших клыков, справляющихся со сталью.